Глава вторая. Лика. Ушастик мог еще долго сверлить меня возмущенным взглядом в попытке изменить мое мнение, да только ему не дали. Видимо, мое решение все же имело какую-никакую силу, раз никто спорить не решался. Ну разве что сам Дис Алран, который возмущался пару минут назад. Но ведь по итогу изменить-то ничего не смог. Драгоценная Райра. Окликнул меня кто-то, привлекая внимание своим самодовольным голосом. «Безумно рад иметь честь встретить вас». «Ты вроде должен заниматься рабами, а не шататься по моей станции, мэйр». Скрестив руки на груди, произнес мой остроухий раб, вставая прямо между мной и новоприбывшим. Я даже и разглядеть незнакомца не успела. «Боюсь, теперь эта станция моя», с насмешкой в голосе поправил Диса Алрана мужчина, на что тот чуть зубами от злости не заскрежетал. Я же с интересом выглянула из-за плеча ушастика, разглядывая мужчину той же расы, что и мой новоиспеченный раб. Такой же серокожий, ушастый, но явно моложе и наглее своего начальника. Судя по одежде, отлично от облачения охранников здесь, незнакомец был помощником владельца торговой станции буквально минут 10 назад. Сейчас же, похоже, удачно занял его место благодаря мне. «Позвольте помочь вам», — предложил вышеупомянутый мэйр, отодвигая в сторону Алрана и даже взглядом больше не удостоив его. У недоэльфа только что глаз от злости не дёргался, возмущаясь таким поведением своего заместителя. «Освободите благородную Райру», — скомандовал мужчина, уже переняв на себя роль владельца, а сам отошел от меня, обращаясь к заметно повеселевшей публике. «Еще бы! Я же больше никого не планировала выбирать». «Дисы, аукцион по понятным всем причинам закрыт. Прошу всех покинуть помещение». Обрадовавшиеся инопланетяне тут же рванули к выходу. И к моменту, как меня освободили от оков и я обернулась, в зале никого практически не осталось. Почему практически? Потому что тот самый Дис Тиар с лиловыми волосами все еще сидел не в силах сдвинуться с места. Он так и не пришел в себя, кажется, до конца не веря, во что вляпался. Его жалобный взгляд был для меня словно бальзам на душу. Растирая затекшие руки, я не отводила взгляда от притихшего наглеца, который словно не дышал от страха. «Драгоценная Райра, прошу!» Снова послышался заискивающий голос справа от меня. Уже знакомый мне мэйр протягивал мне два ошейника. Один зеленый, другой лиловый. «Думаю, эти подойдут как нельзя лучше», пояснил он, всовывая мне в руки эти две вещицы, а сам, словно насмехаясь над вмиг ставшими рабами-мужчинами. «И это тоже вам», — добавил он, следом вручая еще розовый браслет, который на первый взгляд был совершенно гладким и однотонным, без каких-либо отличительных признаков. «Это что?» Не дав отойти мэру, поинтересовалась я. «Арабские ошейники и контроллер», — охотно пояснил он. «Обязательный атрибут рабов». Сделав акцент на последнем слове, добавил он, кидая насмешливый взгляд на Диса Алрана. И чего эти двое не поделили? Или мэр уже давно грезит о месте ушастика и сейчас просто безумно рад такому повороту событий? Тряхнув головой, старательно отгоняя глупые мысли, я повертела ошейники в руках, первым делом решая пленить недвижимого лилового, пока он не очухался. Но, кажется, по одному лишь моему взгляду бедняга все понял, ведь резко вскочил на ноги и попытался удрать. Но, увы и ах, мэйр оказался быстрее, скомандовав охране задержать беглеца. Его догнали у самых дверей, профессионально скрутив. «Ну и куда ты бежишь? Знаешь же, что за этим может последовать?» Покачал головой он. А я заинтересованным взглядом смотрела на мэйра, но спрашивать побоялась. «Что там за наказание? Что ужаснее рабство? Смерть?» «Вы не имеете права. Я принц, я наследник. Мой отец не допустит, чтобы...» Тут же прорезался у лилового голос. Стоило охранникам схватить его и потащить обратно ко мне. «Неважно, кто ты», — откровенно смеясь над принцем, ответил мэйр. «Она Райра. Будь ты хоть самим членом совета, ты попытался ее купить на аукционе, а значит, автоматически стал ее рабом». «Я не знал. Это все файн. Ты подставил меня». Мгновенно перевел принц стрелки на товарища по несчастью. «Ага, и себя», — безрадостно прокомментировал слова лилового владелица аукциона, тем самым давая понять, что предположение довольно глупое. но лишь заслужил от Диса Тиара свирепый взгляд. «Все обсудили, а теперь будьте паиньками и дайте Райре надеть на вас эти прекрасные украшения», — указал Мэйр на ошейники в моих руках. «Будут ли еще пожелания, Райра?» «Да, после вы все мне подробно объясните, ничего не утаивая», — предупредила я опечаленных рабов и Мэйра. «И про эту штуку тоже», — показала я на браслет, который уже успела надеть на руку. «Должна же я знать, как далеко распространяется мой контроль над рабами». «Ты даже не представляешь, насколько далеко», — невесело ответил Файн, а я пожала плечами. «Разберемся? И первым делом. А то, видя, как недоволен принц, смею предположить, он будет всячески пытаться освободиться. Поэтому я должна знать, как их остановить от опрометчивых поступков. Мало ли, на что они способны. Вдруг рабы по закону могут стать свободными со смертью хозяйки, если сами ее и того». Поэтому, пока ничего такого не произошло, я обязана все выяснить. Вообще, я, видимо, пока еще не отошла от шока, потому что меня несло вперед без оглядки. Нет бы остановиться и подумать, но я просто покорно приняла на себя роль хозяйки двух рабов и без раздумий нацепила ошейники, сначала на верещащего принца, а после на ушастика, по виду судорожно соображающего, как ему выкрутиться из создавшегося положения. Но я просто не дала ему времени на это. Как, впрочем, и себе. Согласно закону, так как ситуация произошла на моей станции, я обязан вести вас в курс дела, драгоценная Райра. С важным видом произнес Мэйр, заставив Файна заскрежетать зубами. «Это моя станция», — процедил он. Но новоиспеченный владелец даже ухом не повел. «Сам прекрасно знаешь, что станция не относится к личному имуществу владельца», — хмыкнул Мэйр. «Она принадлежит Межгалактическому совету, и тебе лишь была оказана честь руководить центральной точкой по продаже рабов и ценностей», — напомнил о правах бывшему владельцу мужчина, а после переключился снова на меня. «Но, драгоценная Райра, раз уж зашел разговор про имущество, я обязан сразу пояснить, что все, чем владели ваши рабы до своего пленения, переходит лично вам. Дома, земли, планеты, другие ценности, включая даже других рабов, если они имелись». Удивило ли это меня? Еще как. Как я уже говорила, я совершенно не задумывалась о происходящем, все еще находясь в шоке от всего, что произошло. Лишь злость и дикое возмущение от несправедливости в части моего похищения и попытки продать на аукционе держали меня в тонусе, не давая сорваться в форменную истерику. «Допустим», — кивнула я, принимая данную информацию к сведению. «А вернуть обратно на родную землю меня нельзя?» — решила я сразу уточнить тот вопрос. «Не то чтобы мне уж так хотелось возвращаться, учитывая, что я, кажется, урвала солидный куш, но я должна была понимать, есть ли вообще такая возможность или нет. Да и пока не представляла, как вообще потащу за собой в свою однокомнатную квартирку двух инопланетян с рабскими ошейниками. Это было что-то сродни фантастики. Что я с ними делать-то на Земле буду? Как вообще объясню их появление в своей жизни и вообще? Если принц еще сойдет за землянина, и то с натяжкой, потому что явно крупнее жителя моей планеты, то не до эльф. Я не готова гримировать его каждый день, тратя тонну тоналки, чтобы хотя бы приблизительно сделать цвет его кожи похожий на земной. Да и с ушами-то что делать? Это не линзы, которыми можно поменять цвет их необычных глаз. Уши деть некуда. Не отрезать же. Безумие. И о чем я только думаю? Серьезно размышляю на тему возвращения в свой мир? После всего, что уже пережила? Нападение, яркий свет инопланетного корабля, необычные существа с зеленой кожей, которые привезли меня на космическую станцию и отдали Дису Алрану, который попытался меня продать на аукционе. Так как я еще в здравом уме? Не понимаю, почему крыша еще не поехала, после всего, что произошло со мной за последние сутки. Стою, раздумываю, как вернуться на Землю с рабами. Идиотка. Боюсь, что это теперь невозможно. С наигранным сожалением во взгляде ответил серокожий. Как только вы стали Райрой, точнее, ваша сущность пробудилась, никто не пустит вас больше обратно на Землю. Первым делом вы должны предстать перед Межгалактическим Советом, как новый представитель редкой расы, охраняемый им, получить привилегии, полагающиеся вам, и выбрать место жительства, новое. Земля, не в обиду будет сказано, отсталая планета, которая не достигла достаточного уровня развития, чтобы наконец войти в состав равноправных участников Межгалактического Альянса. К тому же... В общем, я поняла. Нас там всех троих на опыты пустят. Поэтому мне в любом случае нужно встретиться с вашим этим советом. Перебила я Остроухова. А что насчет этих аксессуаров? И как пользоваться браслетом? Вам придется разбираться самой, драгоценная Райра. Совсем не обрадовал меня мужчина, заставив недовольно поджать губы. Заметив это, он попытался исправить положение, но не особо получилось, учитывая, что он поспешно добавил. Понимаете, такие комплекты есть на запасной случай, если вдруг когда-то на станции ненароком появится такая, как вы. Но инструкция к этому набору не прилагается. Все, что я могу сказать, настройки мысленные. И что ваши рабы не могут вам навредить никоим образом. Последнее, конечно, обрадовало, но я все же кинула подозрительный взгляд на притихшую парочку, которая выбрала тактику холодного равнодушия ко мне и моим решениям. В общем, оба смотрели свысока и непокорными взглядами. И это несмотря на то, что не могли мне перечить. Ничего, перевоспитаем. Не на ту напали. Я сейчас разберусь со всем и потом поговорим по душам. Кто кого продать хотел и раздеть? Сами будут у меня танцевать голышом. А если разозлят, то случится это не дома, а где-нибудь на публике. Уж я-то об этом позабочусь. Согласившись на встречу с советом, я, конечно же, поинтересовалась, как нам до него добраться. На что получила довольно интересный ответ. Совет уже проинформирован о вашем появлении и направил сюда конвой, который заберет вас. Поэтому пока предлагаю вам отдохнуть в ожидании корабля, который вскоре прибудет за вами. Позвольте проводить вас в комнату отдыха. Со слащавой улыбочкой предложил мэйр, заставив меня прищуриться и все же взглянуть на своих рабов, которые все еще стояли, делая вид, что они вовсе и не с рабскими ошейниками, и совершенно не хотели мне помогать, гады. Не могу же я верить всему, что мне мэйр тут говорит. Вдруг сейчас уведет куда-нибудь и запрет? Да и конвой этот. Может, и не от совета. Хоть бы моргнули, что этот ушастый правду говорит. Хорошо. Протянула я. Этих я с собой возьму. Поспешила добавить я. И пока мэйр мне не возразил, сообщила. Заодно познакомимся поближе, что время терять. Если Файн даже ухом не повел, то у Диса Тиара его лиловые брови поползли наверх со скоростью света. Не знаю, что он там себе напридумывал, но удивлен был да нельзя. Конечно, конечно. Согласился Остроухий, указывая рукой на злополучную дверь, через которую я совсем недавно попала на сцену в скованном состоянии. Теперь, конечно, ситуация изменилась, но на выход я смотрела волком. «Прошу, драгоценная Райра, я покажу дорогу». Деваться было попросту некуда. Кинув на недовольных мужчин многозначительный взгляд, я направилась за мэйром, напряженно поглядывая по сторонам и запоминая дорогу. Коридор, в принципе, был знаком, но лишь частично. Я помнила, что если пройти по нему прямо и повернуть направо в самом конце, то там выход. Но мы направлялись вовсе не к нему. Пройдя совсем немного, мы повернули налево, оказываясь в просторном коридоре с множеством дверей. К одной из них мы и направлялись, вскоре останавливаясь. Мэйр прислонил уже знакомую мне прозрачную карточку к мерцающей панели, и дверь отворилась, впуская нас в просторный зал. На первый взгляд комната была оборудована всем необходимым для комфортного времяпрепровождения. Удобные диванчики, миниатюрные столики с едой, огромные панели с транслируемым на них развлекательным видео, целый набор каких-то неизвестных для меня устройств, но явно тоже увеселительного характера. Пройдя чуть дальше, я обнаружила еще пару дверей, практически незаметных для глаза. Если бы не контур проема, периодически подсвечивающиеся белоснежным цветом, я бы не поняла, что здесь есть еще пара помещений. Спальня с огромной кроватью футуристичного вида и больше похожая на огромную капсулу с закругленными краями и кучей сенсорных кнопок неизвестного назначения. Ванная комната с полностью прозрачной душевой кабиной, как раз-таки без малейшего рычажка или кнопочки, что сильно озадачивало меня. Впрочем, как и раковина, почему-то сейчас выглядевшая как полукруглая тумба, без намека на то, куда девать руки, чтобы их помыть. Лишь небольшой изогнутый кран с мерцающей кнопкой, размещенный на почти плоской поверхности, выдавал предназначение данного агрегата. Про унитаз я вовсе промолчу. Его тут не было от слова совсем. Лишь какой-то светящийся круг в одном из углов комнаты, на который я покосилась с подозрением, надеясь, что мои догадки об унитазе лишь догадки. Но, честно говоря, других идей не было, что пугало. Похоже, первый раз придется звать на помощь мужчин. Хотя бы для устного пояснения функциональности всего, что находится здесь и в спальне. Неизвестно, сколько по времени будет лететь за мной корабль. Возможно, я и поспать успею, помыться и одежду сменить. Кстати, насчет этого. «Мэйр, а можно как-то раздобыть новую одежду?» Спросила я у Серокожего, который уже минут 10 просто наблюдал за моим шатанием по предоставленным апартаментам, позволяя мне освоиться здесь. Но ответить он не успел. Файн, который также до этого момента молча наблюдал за моими передвижениями, кажется, достиг своего предела. Точнее, точки кипения. «Так, все. Ты можешь уже оставить нас одних. Мы сами все расскажем нашей госпоже», — скомандовал он, нагло подходя и разворачивая опешившего мэра лицом к выходу. И просто выпроваживая его, пока тот не опомнился. «А ты? Вы». Развернувшись ко мне, стоило только двери за новым владельцем станции закрыться. «Просто сядь, выпей кварца и послушай, что мы тебе скажем», — скомандовал он, указывая рукой на диван и, честно говоря, интригуя своей речью. «Надеюсь, он расскажет что-то стоящее, а не просто попросит снять с них ошейники. Этого они от меня точно не дождутся. Я слишком зла на ситуацию в целом, чтобы слушать кого-то, особенно тех, кто виноват в создавшемся положении».